наклонился, подобрал биту, телескоп, удочки и вышел вслед за Оливером. На краю веранды Тони остановился, и Люси почувствовала, что таким она запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Одетым в костюм, из которого он вырос, залито, с застывшим лицом, с атрибутами детства, стоящим на фоне голубой воды, подернутой рябью. «Если мы когда-нибудь встретимся, — сказал он, — совершенно случайно, ну, например, в поезде или на улице, что мы скажем друг другу?» Люси неуверенно улыбнулась. «Ну, наверное, мы скажем «здравствуй»?» Тони кивнул. «Здравствуй», — задумчиво повторил он, кивнул и быстро скрылся за углом дома. Люси замерла. Вскоре она услышала шум отъезжающего автомобиля. Она смотрела на обломки проигрывателя, валяющиеся у ее ног. Так кончилось это лето. Глава 15. «Ну, мистер Краун, — произнес директор школы, — о Тони, как и о большинстве его сверстников, можно рассказать многое». Он вопросительно поднял бутылку с хересом, но Оливер покачал головой. Когда Краун сам учился в школе, директора не угощали родителей вином, тем более до ленча. Оливер счел это свидетельством либерализации системы просвещения со времени его детства. Но решил, что если он выпьет второй бокал, это бросит тень на всю семью. Директор церемонно отставил бутылку. Этот, на удивление, молодой человек по фамилии Холлис двигался по радующий глаз, похожей на библиотеку, комнате, мягко и грациозно, точно стараясь заверить посетителей, что ни единым резким или опрометчивым шагом не нанесет вреда неокрепшим душам воспитанников, оставленных на его попечении. «Я имею в виду, — с мальчишеской улыбкой сказал Холлис, — умело придавая своему суждению безобидное звучание, что у него есть свои проблемы, те же, что мучили нас с вами в его возрасте». «Ну, в его годы, — нарочито легкомысленно заметил Оливер, — моя единственная проблема заключалась в том, что я мог подтянуться только 43 раза. Мечтал к 16 годам дойти до цифры 50». Холлис, знавший отцов разных поколений, вежливо улыбнулся. «Ну, конечно, — сказал он, — физическое состояние нельзя сбрасывать со счета. Из-за того, что он не принимает участия в играх, особенно командных, хотя я слышал, он неплохой теннисист, его склонность к уединению, одиночеству, вероятно, усиливается. А школьный врач удовлетворен его здоровьем. Мальчик ежемесячно тщательно обследуется. Доктор выразил мнение, что общение со сверстниками пошло бы только на пользу». «Ну, может, ему просто не нравится окружение, — сказал Оливер. — С другой компанией он, вероятно, установил бы более тесный контакт». «Допускаю, — примирительным тоном произнес Холлис, но в его искренних умных голубых глазах сверкнул холодный огонек. Хотя, позволю себе заметить, у нас подобралось неплохое, весьма достойное общество». «Извините, — сказал Оливер, понимая, что обидел этого ни в чем не повинного добросовестного человека, но не считая возможным объяснить ему поведение сына. Я уверен, тут вина самого Тони». «Ну, — Холлис снисходительно развел руками, — вина — слишком сильное слово. Речь идет скорее об особенности характера. Ну, несомненно, с годами то не изменится. Хотя, если побег лозы согнуть,